Глава 38. Вера. Вернувшись домой, громко хлопнула дверью. Аж стекла задрожали во всем доме. Прижалась спиной к двери, медленно сползла на пол и не смогла сдержать слез. До обеда меня продержали в госпитале. Я рвалась к этому бесчувственному чурбану, а в итоге наслушалась. Лучше бы и вовсе не ходила к нему. По крайней мере, он хотя бы объяснил, за что так ненавидит Кана. С одной стороны, я могла его понять, но с другой... На шум прибежал хост и уставился на меня невинными очаровательными глазами. Подошел, улегся рядом, крылом укрыл. С ним сразу стало легче. Гнетущее, выматывающее душу одиночество отступило, оставив после себя пустоту, которая стремительно заполнялась существом, которое действительно меня любило. Постепенно мы разыгрались, и драконит, словно настоящий пес, бегал за тапкой, приносил ее мне, сшибая на своем пути всю возможную мебель и сбивая ковры в кучу. Так что мне пришлось спасать свое имущество и вывести его в сад. В определенный момент у меня закружилась голова и потемнело в глазах, но в следующий же миг я почувствовала сильные руки на своей талии, повернула голову и увидела взволнованное лицо того, кого мой генерал называл предателем. «Вера, ты в порядке?» — тут же участливо поинтересовался Кан. «Вот, ему интересно. Не то, что некоторым. А я еще про магию хотела Досару Первому рассказать». Настроение тут же испортилось, и я сухо ответила. «Нормально. Уж точно лучше, чем вчера. Спасибо тебе за помощь и за то, что оплатил мое лечение. Позволишь мне вернуть деньги или как-то отплатить тебе за хлопоты?» «Денег точно не надо, но я знаю, что ты могла бы сделать для меня в ответ». Он замолчал, выдерживая паузу. «И что же это?» — не выдержав, поторопила его я. «Я просто думал, как бы все это назвать одним словом, но так и не смог подобрать правильное. Мне хотелось бы, чтобы ты прогулялась со мной. Я знаю одно отличное местечко, где можно поужинать. К тому же их морс из облепихи непременно поможет тебе быстрее восстановить силы». «Кан, я...» Теперь пришла моя очередь подбирать слова, чтобы вежливо отказаться от его предложения. «Вера, не отказывай мне. Я ведь на самом деле не так много прошу. Всего лишь прогулка и ужин». Стоило все-таки отказать, но он так много для меня сделал, и это было бы совершенно невежливо. Пришлось кивнуть и, отправив ящера в дом, выйти с мужчиной на шумную улицу. Народу в городе оказалось очень много, словно праздник какой-то. Вопросов задавать я не стала, а вот прижаться к своему спутнику пришлось плотнее, чтобы банально не потеряться в толпе. Кан вел себя очень галантно, подставлял руку, закрывал меня собой от прохожих. Разговор из напряженного плавно перешел в дружеский. Мы смеялись, наблюдали снопы магических искр, брошенных кем-то в небо, словно фейерверк. На город плавно опускались сумерки. Мы кругами ходили по городскому парку. Кан рассказывал многочисленные истории, постоянно заставляя меня смеяться. И в определенный момент я очень отчетливо поняла, что все это не просто так. Этот мужчина питал ко мне не только дружеский интерес, но и другой. Сомневаюсь, что это была любовь. Но то, что я ему нравлюсь, стало для меня очевидным. И вот вроде бы он хороший, и уму, и сердцу. Только в голове занозой кололи слова о предательстве, а в толпе я то и дело пыталась рассмотреть лицо Досара. Было ощущение неправильности происходящего, неестественности. Словно я маленькая нашкодившая девочка. Такой невинный ребенок, стащивший у отца его любимую отвертку и потерявший ее. И надо бы признаться, но совершенно не хочется получить ремня. Нет, прошлое должно оставаться в прошлом. Почему я должна верить генералу? Почему не дать шанс тому, кто давно уже мог повзрослеть и измениться? В конце концов, меня ведь не касается то, что было давно. Сейчас Кан для меня стал своеобразным островком спасения. Только он помогает мне избавиться от одиночества. Только он веселит и всегда готов подставить плечо. И даже несмотря на все это, среди всей романтики ночного города с магическими фонарями и пёстрыми нарядами дам, я все равно никак не могла выбросить Досара из головы и мысленно оправдывалась перед ним за прогулку с Каном. Сердце разрывалось на куски. Я злилась и даже несколько раз думала, что мне просто необходимо начать встречаться с Каном, только чтобы позлить генерала. Я буквально силой заставляла себя улыбаться, все реже забываясь в разговоре. Заставляла себя присмотреться к тому, кто рядом, а не мечтать о призрачных замках. Кто бы мог представить? Еще совсем недавно я могла думать только о своем бизнесе, и никакой любви даже в мыслях не было. А тут... Кажется, я здорово запуталась, и теперь не знаю, как выбраться из ловушки, в которую сама себя загнала. Ужин, несомненно, был вкусным, но мне он показался пресным и не доставил совершенно никакого удовольствия. Едва мы закончили трапезу, я тихонечко попросила Кана проводить меня домой, сославшись на усталость. Мужчина тут же выполнил мою просьбу и повел меня кратчайшим путем. «Спасибо тебе за этот вечер. До завтра?» — спросила на крыльце, точно зная, что он все равно придет в магазин. «Вечер можно и продолжить», — прошептал он прямо мне в губы, внезапно оказавшись слишком близко. «Я думаю, что не стоит торопить события». Попыталась быть тактичной, но мужчина прижал меня к двери и впился в губы жадным поцелуем. Попыталась оттолкнуть его, но вместо этого сама влетела в дом через внезапно распахнувшуюся дверь. «Что ты делаешь? Прекрати!» — зароптала испуганной птицей. «Сейчас мне его намерения отнюдь не казались чистыми и благородными». «Беру с тебя плату за помощь», — ответил он с холодной злой ухмылкой. Вошел в дом и прикрыл за собой дверь. «Нет, мы так не договаривались», — попятилась, дрожа от страха. «А на что ты рассчитывала?» — спросил он, наступая на меня, словно голодный хищник. Хост прибежал, расправив крылья и яростно рыча. Он собирался кинуться на Кана, чтобы защитить меня. Но мужчина махнул рукой, и бедный ящер впечатался в стол. Его рычание стало жалобным, а переднюю лапу он поджал к чешуйчатой груди. Я попыталась кинуться к нему, но Кан перехватил меня за запястье, резко дернул на себя и вжал в стену. Почувствовала боль в затылке, но некогда было себя жалеть. Нужно было драться. «Защищаться, как-то сбежать от него!» «Тебе некуда деваться. Выбирай, Вера», — прошептал этот мерзавец, проводя языком по моей шее. «Или ты отдашь мне долг сама, или я силой возьму то, что принадлежит мне по праву».